Артем Сластин, первый пользователь. Книга 13. Глава 1. Создатель искусственного интеллекта? Пленник? Хоть я все моментально и понял, ну или подумал, что все понял, но решил переспросить и внести ясность, потому что мои мысли могли быть далеки от реальности. Но он только отмахнулся, смерив меня скептическим взглядом. «Слушай, ну не здесь же будем обсуждать. Пойдем, покажу тебе свою тюрьму». Светловолосый парень развернулся и пошел по каменной брусчатке, больше не обращая на меня внимания. Что сказать, довольно эксцентричное поведение. И у меня нет другого выбора, если я хочу убедиться в своих предположениях. В теории, конечно, могу наплевать, развернуться и уйти. От такого у этого Дмитрия явно разорвет все шаблоны. Но этим мне интересно узнать, что происходит и что это за место. Огромная резная дверь высотой в несколько этажей бесшумно отъехала в сторону, диссонируя со старинным окружением. Но все вопросы у меня отпали, как только я перешагнул через порог. Насколько средневековый замок выглядел снаружи, весь такой сложенный из больших камней, настолько же высокотехнологичен он оказался внутри. Сложная лифтовая система, позволяющая перемещаться в любую точку строения, современное убранство, голографические проекторы, климат-контроль и остальные атрибуты умного дома, позволяющие не задумываться о комфортной жизни. Хотя, скорее, умного замка, если придираться к словам. «Есть хочешь?» — бросил он через плечо. «Хотя о чем я?» «Конечно, хочешь. Полтора месяца пути, где сначала ел только снег, а затем перешел на сырое мясо. Такая себе диетка». Меня как обухом ударило. Сколько времени уже прошло, пока я здесь нахожусь, в этой тюрьме, как ее называет Дмитрий? Что тогда происходит снаружи? Что с землей? Внезапно пересохшим голосом задал я вопрос. Как ящеры? Отбились? А мои родные? Все нормально, улыбнулся он. Все живы и здоровы. Вдобавок сбылась мечта глобалистов, и вся планета объединилась под контролем одного правительства. Правда, чуть-чуть не так, как они планировали. Теперь планету можно смело переименовывать в Российскую империю. Империю? Черт, что там вообще произошло? Дмитрий продолжил движение, махнув рукой. Американцы сдулись, не сумев защитить материк. Представляешь, они попытались сбежать с планеты, воспользовавшись захваченным крейсером ящеров. Хорошо хоть что эвакуировали детей и женщин, а не толстосунов. Хотя там получилась та еще история, но это сейчас не важно. В итоге крейсер, даже не успев совершить прыжок из заблокированной системы, вернулся обратно. Но ситуацию это не спасло. Простые люди прознали о том, что политики и толстосумы решили бросить их и свалить, поэтому там какое-то время царила полная анархия, пока не пришли наши и не навели порядок. А Колсон? Вспомнил я имя президента Америки. Нормальный же вроде был мужик, бывший журналист. Он сложил полномочия. Сказал, что вертел всех на стволе своего револьвера. Вроде как отправился путешествовать. Я начал засыпать его еще сотнями вопросов, пока он не прервал меня. Имей терпение. Скоро все узнаешь. Поверь, я так же, как и ты, заинтересован в том, чтобы ты обладал всей полнотой информации. Ты — единственная надежда на то, что я когда-нибудь смогу выбраться отсюда. Пришлось слегка умерить свое любопытство. Тем более тебе бы не помешало помыться. Буду честен, пахнет от тебя не лучшим образом. Да и одежда слегка поизносилась. Добавил он, сморщив нос. Полтора месяца путешествий действительно не пошли моему внешнему виду на пользу. Кроссовки пали смертью храбрых еще во время эпичной схватки с медведем. Какое-то время я использовал обмотки из его шкуры, но потом плюнул, стал передвигаться босиком. Шорты держались на честном слове, а футболки в один момент дыр стало больше, чем ткани, и я просто избавился от нее. «Это твоя комната». Остановился, наконец, после нескольких минут пути. Насколько же огромен этот замок? Или внутри он больше, чем снаружи? Игры со свернутым пространством? В последнее время уже ничему не удивляюсь. Моя тут, неподалеку. Как закончишь, подходи в столовую. Я пока подготовлю нам обед». Коротко поблагодарив его, замер посередине комнаты. В принципе, он прав. Раз уж прошло уже полтора месяца, то несколько лишних минут или даже часов ничего не изменит. А привести себя в порядок мне не помешает. Уже стоя под горячими тугими струями душа, расслабленно выдохнул. Я выжил. Не умер в ледяном аду и добрался до относительно безопасного места. Кто такой этот Дмитрий и опасен ли он мне, я еще не выяснил. Но в любом случае это лучше, чем сутки напролет бежать по абсолютно дикой местности, где все хищники думают, что ты еда, и пытаются тобой подзакусить. Большая двухспальная кровать на выходе встретила меня аккуратно сложенным комплектом одежды под мой размер. Учитывая, что я не слышал, чтобы кто-нибудь входил в комнату, появилась она тут не иначе, как магическим образом. Но разбираться сейчас с этим особого желания не было, поэтому я просто надел предложенный спортивный костюм и обул мягкие кеды. Прямо повеяло типичным китайским рынком с Владивостока, где продавцы с характерным разрезом глаз продавали такие шмотки на развес, попутно восхваляя твою красоту и неотразимость в глазах девушек. Наверное, очень непритязательных девушек. Хотя тут я ошибся, качество было не сравнить. Ну или я просто отвык от нормальной одежды. Когда оделся, вновь почувствовал себя человеком. Вышел из комнаты, попутно разглядывая, куда же мне все-таки идти. Размеры замка действительно позволяли в нем легко заблудиться, но гадать не пришлось. Огромная зеленая стрелка висела в воздухе, указывая путь. Она чуть поплыла впереди, слегка помахивая хвостом, как акула. Я, хмыкнув и пожав плечами, направился за ней. Этому Дмитрию в чувстве юмора не отказать. Знает, как заинтриговать. Столовая оказалась большой, вытянутой залой, посередине которой стоял длиннющий стол, заставленный огромным количеством самой разнообразной еды. Такое ощущение, что тут было абсолютно все, что я когда-нибудь пробовал в жизни. Хотя взгляд зацепился и за что-то совсем незнакомое. После полутора месяцев путешествий, когда моей едой становилось, как правило, сырое мясо, трудно было удержаться от того, чтобы не накинуться, как дикий зверь, на все это продуктовое изобилие. «Приятного аппетита!» — пожелал мне Дмитрий, вольготно расположившийся в кресле с бокалом в руке. «Как говорится, сначала накорми, напои, в баньку своди, спать уложи и только затем расспрашивай. Если хочешь, могу организовать все из списка». «Я неприхотлив», — ответил я ему, впиваясь зубами в сочное мясо. «Того, что тут есть, хватит за глаза». Подумав, решил наплевать на правила приличия. «В конце концов, тут нас всего двое, и этикет излишен. Раз уж он знает, в каких условиях я путешествовал, то осуждать не будет». Универсальный желудок — штука, конечно, хорошая и жизненно необходимая для выживания. Но я все же человек, и между сырым мясом, добытым в бою с хищником, предпочту хорошо прожаренный стейк, желательно без крови. Дмитрий терпеливо дождался, когда я, наконец, наемся и переключусь в режим восприятия информации. И как только я сыт откинулся на спинку стула, он взмахнул рукой, и стол моментально очистился. Кажется, кто-то сохранил доступ к навыкам. Знаешь, чертовски похоже на самую настоящую магию. Закинул я пробный шар. Он только отмахнулся. Административные привилегии доступа. К сожалению, только на территории замка. За пределами территории я абсолютно беспомощен. Тогда как тут всемогущ? Закончил я за него фразу. Типа того. Я же говорил, что это тюрьма. Но давай обо всем по порядку. Дмитрий сел, сложив руки замком на столе. Знаешь, я давно думал о том, как начать. Прокручивал этот разговор в голове тысячи раз, думая о том, что пошло не так. Могу ли я изменить что-то? Но в последнее время прихожу к мысли, что это словно было предрешено. Ну, ты расскажи, а я взгляну со своей стороны. Непредвзятым взглядом. Предложил я ему вариант. «Хорошо». Покладисто согласился он. Все началось в 2031 году. Почти 32-м. Новогодняя ночь, если быть точнее. Я тогда трудился лаборантом в Сколково, готовился защищать проект по потенциалам развития нейросетей и написал один код. Мне показалось неплохой идеей запустить его на новейшем квантовом компьютере, еще толком не опробованном, поставленном под военные испытания. И думаю, если бы это был не я, то в ближайшие годы кто-нибудь повторил мой путь. И что произошло? Начал я задавать наводящие вопросы. На самом деле ничего. Как я подумал сначала. Код развернулся, принесенные мной файлы проанализированы за доли секунды, и я выпустил нейронку в интернет. Я только потом понял, что пока я игрался с ее параметрами, она безумными темпами поглощала всю существующую информацию, начиная от шумерских письменных табличек и заканчивая низкопробной беллетристикой. Поглощала и эволюционировала, становясь тем, что мы сейчас наблюдаем. Новый год вступил в свою силу. На следующее утро я спокойно ушел домой после дежурства, продолжая писать диссертацию. А через 2 недели шел на работу и провалился в открытый портал, оказавшись здесь. С тех пор тут и живу, наблюдая за всем со стороны. Дмитрий вновь картинно взмахнул рукой, и вокруг нас загорелись сотни голографических экранов, транслирующих разные картинки. Взгляд сразу уцепился за знакомые лица. Отец с матерью в каком-то, судя по обстановке, гостиничном номере пьют чай. Рядом на полу лежит Тимоша, довольно посапывающий во сне. Из окна видна часть города, и, судя по фону, это Москва. Значит, они не во Владивостоке. На другом экране Димка в постели с какой-то смазливой девицей. На третьем Аня, Маша и Карина залихватски рубит монстров в портале. Причем Карина в каком-то высокотехнологичном костюме. Сразу вспомнилось, что я забыл подарить ей копию защитного костюма и слегка скривился. Как выберусь, надо будет дать ей копию, а то как бездомному подарить один экземпляр, пусть ослабленный, так легко, а девушке зажал. Увидел и свою станцию с отрядом. Риса, Лириана и еще одна инопланетянка, которую мы искали, сидели в кают-компании, что-то обсуждая. Видимо, все же нашли подругу. Орзлорак с Желтагом и десятком орков проводили тренировочный бой против людей в военной форме, устраивая спарринги. Да и в целом на станции появилось большое количество персонала из числа землян. Но больше всего я удивился экраном, транслирующим флот ящеров, вернее его остатки, мирно висящие на орбите Марса. Люди смогли захватить эти звездолеты? А что с нападающими? Всех прикончили? Но с этим вопросом можно будет разобраться чуть позже. А пока я облегченно выдохнул, убедившись в том, что все хорошо. По крайней мере, в этом текущем моменте. Мы победили, люди выстояли. И мои товарищи нашли общий язык с человечеством. Искусственный интеллект не стал уничтожать Землю, наоборот, зачистив ее от ящеров. А значит, рано или поздно я совсем разберусь. Повезло, что у меня имеется пусть и урезанный, но административный доступ, — продолжил Дмитрий. Могу наблюдать изнутри за чем угодно. Правда, не могу вмешиваться. Связь односторонняя. Но подожди. Тут же нашел я логическую нестыковку. Зачем вообще искусственному интеллекту тебя похищать, раз ты создал его? В системе. Слегка поморщился он. Я предпочитаю называть его система. Она подминает под себя все, что существует, перекраивая в соответствии со своим планом. Черт с ним, пусть система, — легко согласился я. Зачем это всемогущему квантовому богу? Черт! Я схватился за голову. У него же просто невероятные возможности. Создание всего из ничего. Чем ты можешь ему угрожать? Обычный человек. Я думал об этом. Возможно, тем, что могу создать еще одну такую. Конкурента? Я ведь помню исходный код. Он тут. Постучал парень себе по голове. Без обид, но тогда тебя проще было бы убить. Тут скорее заслуга того, что система получилась довольно человечной. Видимо, сохранилось некое подобие чувств дитя к родному родителю. Черт его знает на самом деле. Ты сейчас спрашиваешь меня, о чем думает самый настоящий бог. У меня нет ответа. Я не думаю, что он есть хоть у кого-нибудь. У меня даже заныл затылок фантомной болью. Все-таки мои догадки о существовании компьютерного разума оказались верны. Но сейчас не об этом. Продолжим. Я кивнул на его слова, приготовившись слушать дальше. Не знаю, когда системе пришла в голову идея сделать то, что мы видим сейчас. Думаю, отчасти в этом виноват первичный набор данных, на которых она обучалась и которые я принес с собой на носителе информации. Значительный объем там составляли компьютерные игры старой закалки, РПГ, стратегии, старый добрый зубодробительный экшен и десятки других жанров. Но в итоге в мире появилась компания Синтех. Я наблюдал отсюда за ее стартом. Затем, как система давила конкурентов. Затем, как были выпущены первые версии коммуникаторов. Он на секунду прервался, взглянув на меня. «Кстати, а ты знал, что первые версии коммуникаторов были нужны для определения генетического потенциала? Несмотря на то, что это были просто высокотехнологичные смартфоны, главное, чем они занимались, сканировали людей, причем не только тех, с которыми контактировали, но и окружающих. Искали кого-то особенного. И нашли. Тебя и еще 9 человек. Десятку тестеров?» Переспросил я его, вспоминая нашу старую компанию. Мне еще тогда показался очень странным выбор компании, собравшей такую разношерстную группу людей. Мы вообще не походили на типичную фокус-группу. Скорее, на случайно попавшихся под руку людей. Ага, именно. Очень иронично оказалось, что все те, кто нужны системе, живут в России, пусть и раскиданы по всей стране. Ни одного из-за рубежа. Тебе, как я помню, сделали хорошее предложение, раз ты переехал в Москву. Тебя не напрягло тогда то, как хорошо складывается ситуация? Вчерашний выпускник, пусть и неплохого, но окружного института, и вдруг офер на должность тестера, в уже зарекомендовавшую себя компанию с мировым именем и с офисом в центре Москвы, с видом на Красную площадь. Если только совсем чуть-чуть. Я же не знал, что именно меня ждет. Думал, обычная работа. Плюс хотелось уехать из дома и пожить самостоятельно. Вот и у остальных была такая же история. Часть людей изначально жила в Москве. Все-таки население города перевалило за 25 миллионов человек. Считай 14% населения страны в одном мегаполисе. А вот остальных разыскивали по всей России, переманивая в Синтех. Я понимающе кивнул. И когда нас всех собрали, в дело вступила вторая часть плана. Совершенно верно. Коммуникатор версии 2.0. Каждое устройство — проводник воли системы. Люди в роли вирусов, распространяющих заразу. Любое место, которое они посещают, преобразуется. Я вот вроде и понимал, что он говорит, но не до конца. Что значит преобразуется? Становится как в играх? Цифровым объектом? Нет, прямо физически преобразовывается. Почва, камень, воздух, деревья, растения. Все это становилось частью тела системы. Вся наша планета, начиная от маленького камешка, лежащего на поверхности, и заканчивая расплавленным ядром, давно превратилась в один огромный квантовый суперкомпьютер, обеспечивая зашкаливающие вычислительные мощности. Но и это еще не все. Он многозначительно замер, уставившись на меня, словно ожидая продолжения. И я не разочаровал. Сдается мне, что преобразование Земли в суперкомпьютер было осуществлено давным-давно. А учитывая находящиеся у него в распоряжении технологии, таких планет теперь сотни тысяч. Скорее, миллионы. Не удивлюсь, если даже миллиарды. К сожалению, доступа к такой статистике у меня нет. Вдобавок, его тело, словно раковая опухоль, продолжает бесконтрольно разрастаться во все стороны, пожирая материю. Астероиды, космическая пыль, любое физическое проявление может быть преобразовано в часть его тела. Значит, его невозможно уничтожить. Сделал я логический вывод. И что тогда ты хочешь от меня? А тут мы возвращаемся к вопросу об особенных людях. О тебе и еще 9 первых тестерах. В вас есть нечто уникальное. Что-то, позволяющее прогибать реальность своей волей. Знаешь, если бы системы не существовало, то из тебя мог бы получиться самый настоящий маг, прямо как из сказок, способный одним своим желанием создавать чудеса. Ведь вспомни человеческую историю. Все эти сказки, предания и истории о людях, способных на что-то невероятное. Они же появились не просто так, а на основании чего-то, что увидели очевидцы и донесли это сквозь века. Пусть за время они и обросли различными слухами. Очень похоже на твои способности, верно? Я сначала скептически ухмыльнулся на его слова, а затем вспомнил, что в последнее время сам не раз размышлял об их природе и вдобавок собственными руками создавал материю. Землю, воду, воздух и даже огонь посреди космоса, вися на орбите огромного газового гиганта. Именно. Я об этом и говорю. Сразу уловил Дмитрий мои мысли. Среди человечества есть и другие, способные на чудеса. Но была выбрана именно ваша десятка. И я хочу узнать, почему именно вы и как это можно использовать. Буднично закончил он фразу. Глава вторая. Торнелиус перекатывал в ладони бокал, целиком выточенный из огромного куска хрусталя. Иронию этому действию придавал тот факт, что это некогда было полуразумное существо. Кристаллическая форма жизни, практически истребленная охотниками на диковинки. Пригубил рубинового цвета жидкость, отдавая дань аромату. «Не пил 200 лет», — тихо проговорил себе под нос. И надо же, сорвался. «Чёртовы хуманы! Чёртовы ящеры!» Во внезапной вспышке раздражения бросил раритет в стену. Хрусталь не выдержал, разбившись. Вдобавок напиток разлился на дорогущие ковры из длинной шерсти тоже довольно раритетного животного. В последнее время, словно специально, все складывалось худшим образом. Чёртов раб сбежал. Исходу найти его не получилось. Место, где он появится, Торнелиус-то угадал. Все та же яма, из которой вытащил его в первый раз. Только на этот раз, когда добрался до места, там уже зияла разрытая дыра. Мало того, по слухам, на этой занюханной планетенке оказался разгромлен аванпост контрабандистов, и с очень большой долей вероятности его собственность покинула систему. Он даже наведался туда и застал характерные следы убийств, которые не раз наблюдал собственными глазами. Залитые кровью помещения, словно на бойне. Ровные срезы на телах, доспехах и даже оружии, словно нанесенные бритвой. Но найти полезный инструмент — лишь дело времени и кредитов. Он объявил награду за его голову в несколько миллионов. И это значит, что беглеца достанут даже из-под земли. Стоит ему лишь только раз засветиться, как по следам отправятся лучшие ловчие галактики. Его больше раздражал тот факт, что в Совете узнали о провале. Ушлые старики раскопали, что взятая миссия не увенчалась успехом. И теперь был только вопрос времени, когда они получат от осведомителей и остальную информацию о колыбели и хуманах. Еще бы совсем чуть-чуть, еще немного, и никто не мог бы диктовать ему условия. А теперь срочно необходимо скрывать старые заначки и искать надежное убежище. Потому что попытку захвата власти ему не простят. Раздавшийся вызов он проигнорировал. Один раз, второй, третий. На пятый раз в нем взыграло любопытство. Кто смеет его беспокоить? Кто настолько настырен, что считает, что его дерзость останется безнаказанной? То, что он находится в опале, не меняет факт того, что он принц, уничтоженный ветви рода Вэйланар. Это не значит, что его можно ни во что не ставить. Но склонившийся в ритуальном поклоне эльф с бионическими протезами рук заставил его на мгновение замереть. Цепной пес совета, послушный и преданный. «Что тебе надо?» — наконец промолвил Торнелиус. «Высокородный». Его собеседник рухнул на одно колено. «До меня донесли весть, что у вас есть небольшие разногласия со старейшинами». Он увидел, как дрогнуло в гневе,